Приверженцы Хуньяньцзяо поклонялись божеству даосского происхождения, старому предку хаотического начала и нерожденной праматери. Деятельность Хуньяньцзяо прослеживается до середины XIX века. В Восточном Китае XVI века существовала ветвь религии патриарха Ло, получившая название Вэнь Сяньцзяо, учение обоняния благовоний. Она известна также под именем Да Чэньцзяо, учение большой колесницы. Позднее многочисленные общины последователей Да Чэньцзяо существовали в Юго-Западном Китае. С конца XVIII века Вэнь Сяньцзяо трансформировалась в секту Цинь Чамэн, община чистого чая. В XIX веке в Восточном Китае появились родственные ей секты: Цзин Куньцзяо, учение покоя и пустоты, Хуань Юаньцзяо, учение о возвращении к истоку, Шоу Юаньцзяо, учение о возврате к изначальному и другие. Страница 283. Со временем наиболее употребительным для обозначения сект приверженцев Ло Цина стало наименование «вегетарианские учения» Джай Цзяо. В столичной области секта, возводившая свою родословную к патриарху Ло, носила название Лунь Цяньцзяо, учение драконьих небес. Во главе ее из поколения в поколение стояли женщины, носившие фамилию Лю. На юге наиболее распространенная ветвь вегетарианского сектантства носила название общества драконьего цветка. Во многих местностях общины последователей Ло Цина называли товариществом рисовых лепешек, поскольку их члены имели обычай по ночам подносить Будде рисовые лепешки. С конца XVIII века в Северном Китае распространились секты, которые представляли собой секуляризированные формы даосизма, смешанные с идеями Ло Цина. Одной из самых ранних общин такого рода стала секта Ич Жу Сяндао, учение одной благовонной палочки, основанная в середине XVII века в провинции Шаньдун неким даосом по прозвищу Дун Небожитель. Последователи этой секты подносили божествам только одну благовонную палочку. Позднее постдаосские, употребляем этот термин по аналогии с понятием посттрадиционной религии Северного Китая, преобразились в целую группу сект, доктрина которых именовалась Багуа Цяо, учение восьми триграмм. Багуа Цяо имела 8 отделений, соответствовавших 8 триграммам. Вся организация секты и путь духовного подвижничества ее последователей зиждились на принципах космологии Книги Перемен. Вожди секты носили фамилию Лю. Багуа Цяо послужила источником для ряда популярных синкретических религий Северного Китая. Цянь Ли Цяо, учение небесной истины. Шэнь Сяньцзяо, учение мудрых и достойных, Цзю Гундао, путь девяти дворцов и другие. Еще одна группа синкретических сект, доктрина которых представляла собой смешение даосских мотивов и наследия патриарха Ло, сложилась вокруг учения, носившего название Сяньтяньдао, путь прежнего неба. В начале XIX века 13-й патриарх этой традиции был предводителем многочисленной секты Цинь Ляньцзяо, учение зеленого лотоса. Организационная структура Цинь Ляньцзяо имитировала космологические схемы даосизма и включала в себя 5 внутренних и 10 внешних отделений, отождествлявшихся с мировыми стихиями и духовными качествами. Центральный храм секты, находившийся в провинции Хубэй, считался земным прообразом центра небесной сферы. Во второй половине XIX века Цинь Ляньцзяо, она же Сянь Тяньдао, породила ряд новых сект, в том числе Игуаньдао, путь всепроникающего единства, Гуйгэньмэнь, община возвращения к корню, Тунь Шанше, общество единения в добре и прочие. Страница 284. Классический тип обновленческой религии Северного Китая представляла существовавшая 17 века секта Цзай Ли Цзяо, учение о пребывании в истине. Последователям секты запрещалось пить вино, курить табак, жечь жертвенные деньги и возжигать благовония, поклоняться идолам, держать дома кошек и собак и прочее. Подлинным благочестием для них была добродетельная жизнь. Наконец, в Китае имелись синкретические религии, в основе которых лежала конфуцианская мораль и идея единения человеческого сердца и небесной истины. Немало было и сект, которые хранили лояльность властям и даже не принимали в свои ряды тех, кто был замешан в каких-либо бунтах.